Однажды во дворец царя Джнанаки пришла саньясини. Царь поклонился монахине, не глядя на нее. Заметив это, саньясини воскликнула: «О, Джнанака, очень странно, что ты до сих пор опасаешься женщин. Обладающие совершенной джнаной, духовной мудростью, становится подобно ребенку и не замечает разницы между мужчиной и женщиной». Это была притча Рамакришна. Меня зовут Саварижик. Я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве, Международном Адвайтом Йога Университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интерактивные курсы и платное углубленное изучение йоги с возможностью преподавателем на русском и английском языке.